Глава 16. Долгое время после он лежал, попыхивая, счастливо изнуренный и лоснящийся от холодного пота. Голова кружилась от голода, усугубленного напряжением, только ощущение это вовсе не было неприятным. Оно сопровождалось впрыском одурманивающего удовольствия, которое, возможно, сродни круговерти каруселей на ярмарочной площади. Она ускользнула, растаяла у него в руках, когда оргазм у него завершился. Потекла по полу под содрогающимся пологом тумана. Ему нравилось думать, что и для нее это было хорошо. Оглянувшись в поисках нее, увидел через высокую арку, что она ждет его за призрачно-голубым столом. Извиваясь, влез обратно в комбинезон и пошел в громадную столовую. Посмотрел на неоглядный стол, уставленный призрачными бокалами, белой будто из ваты индейкой и вазой с облака фруктами. Обри изголодался. Больше, чем сголодался, его трясло от голода, но вид дымчатой еды его не радовал. Он не чувствовал ее запахов, то был не обед, а скульптура. Она отрезала ему кусочек пустоты, положила его на тарелку из небес рядом с колючим на вид облако фруктом. Следила за ним с едва ли не детским желанием угодить. «Спасибо», — произнес он. «Выглядит прелестно». Обри пустила в ход дымящийся нож, чтобы отрезать дольку от облака фрукта. Ткнул в него вилкой, оглядел в приглушенном свете и, решив, а пропади оно все пропадом, откусил кусочек. Фрукт хрустнул и раздробился, будто леденец. У него был вкус дождя, меди и холода. Он ошибся. Вблизи фрукт имел легкий запах. Он пах чем-то похожим на грозовой ливень. Обри втянул его в рот.